Интересно будет через несколько лет. Как я объясню Максу, что его тетя на самом деле его мама? Не беспокойся. Может, к тому времени ты найдешь ему новую маму. Я занимаюсь этим, — добавил он, стараясь, чтобы это прозвучало беспечно, но оба знали, он все еще переживает из-за того, как обошлись с ним Ивонна и Филипп. Это был страшный удар для него, оскорбительная пощечина от Филиппа. Он, должно быть, всегда ненавидел меня гораздо больше, чем я предполагал, — грустно сказал он сестре. Больше всего он ненавидит самого себя, — мудро заметила она. Мне кажется, он всегда ревниво относился ко всем нам. Я не знаю, почему. Может быть, ему нравилось, когда во время войны мама принадлежала только ему или что-нибудь в этом роде. Он несчастливый человек и не будет счастлив с ней. Единственная причина, по которой она выходит за него замуж, — его титул. Она хочет быть герцогиней Вайтфилд. Ты так думаешь? Он не был уверен, к лучшему это или худшему, но, по крайней мере, появилось какое-то объяснение. Я в этом абсолютно уверена. Не колеблясь, ответила Изабель. В ту минуту, когда они встретились, пробил ее звездный час. Тогда он ведет себя как осел. Джулиан рассмеялся. Изабель тоже усмехнулась. «По голосу слышу. Ты немного повеселел. Надеюсь, что тебе скоро тоже будет легче. Рожай побыстрее этого ребенка», — пошутил он. «Постараюсь». Она делала все, что могла. Каждый день гуляла с Лукасом, проходя не одну милю. Ходила с матерью по магазинам. Делала гимнастику, даже плавала в бассейне. Ребенок должен был родиться 3 недели назад. Изабель заявила, что начинает сходить с ума. И вот, наконец, как-то днем, после бесконечной прогулки, она почувствовала, что это начинается. Они были у Лукаса, где она теперь жила. 2 недели она даже не разговаривала с Лоренцо и не имела представления, чем он занимается. Ей теперь было все равно. Как только вечером она сообщила Лукасу, что появились признаки приближения родов, он поднял ее и заставил расхаживать по квартире, сказав, что так все пойдет быстрее. Она позвонила матери в отель. Сара приехала на такси, и они просидели до полуночи. Пили вино и разговаривали. Настроение Изабель ухудшалось. Она не смеялась над их шутками и не обращала внимания на то, что они говорят, и Лукас уже стал раздражать ее своими бесконечными вопросами о ее самочувствии. Прекрасно, но выглядела она совсем не прекрасно. Сара размышляла, возвращаться ей в отель или остаться. Ей не хотелось надоедать им, но когда она уже решила ехать, у Изабель отошли воды, и схватки усилились. Это заставило Сару вспомнить то, как родилась сама Изабель. Как быстро все произошло, но она была 4-м ребенком, а у Изабель — 1-й. Маловероятно, что все пройдет так быстро. Но когда она позвонила доктору в клинику Сальвадора Мунди, он сказал, чтобы они немедленно везли Изабель. Сара с волнением посмотрела на свою дочь. Наконец, она рожала ребенка, о котором так долго мечтала. Сара надеялась, что в один прекрасный день Лукас тоже будет ее. Она это заслужила. Медсестры в госпитале были очень внимательны и отвели Изабель в родильную палату, оборудованную по последнему слову техники. Это была большая, уютная комната, и пока занимались Изабель, Саре и Лукасу предложили кофе. Изабель чувствовала себя очень плохо, а через час у нее поднялось давление. Все это время Лукас успокаивал ее, держал ее за руку, вытирал ей лоб влажным полотенцем. Он ни на минуту не оставил ее одну и, не переставая, говорил ей что-то. Саре было приятно наблюдать за ними, видеть, что они так близки и так сильно любят друг друга. А раз или два он даже напомнил ей Вильяма. Он был таким видным, высоким, красивым. но он был хорошим, добрым и умным человеком и любил ее дочь. С каждым разом он все больше нравился Саре. Потом, наконец, Изабель начала тужиться, приподнявшись на кровати. Лукас поддерживал ее за плечо, растирал ей спину. Он был неутомим, и Сара чувствовала себя ненужной. Изабель откинулась на кровать и внезапно принялась тужиться еще сильнее. Кажется, все, кто был в комнате, помогали и ободряли ее. И вот показалась головка. Сара была вне себя от счастья, когда увидела маленькую девочку, очень похожую на Изабель. Сара заплакала и посмотрела на свою дочь. От радости по лицу Изабель текли слезы. Лукас держал ее за руку, и она прижимала к себе малютку. Это была трогательная картина и незабываемый момент.